Глава вторая. Случайная встреча героя с красавицей. Глухой проулок утопал в предрассветной тьме. Сион бежал от своих убийц, лихорадочно ища возможность спастись. Им владели напряжение и страх. Он осознал, что любая ошибка будет стоить ему жизни. «Что делать? Как мне их одолеть?» Бормотал он на бегу. «Что делать? Что?» Враг был слишком умел. Это Сион сообразил, единожды попробовав атаковать. Убийцы так ловко увернулись от пущенного им заклинания, что не осталось сомнений, силы не равны. Из схватки один на один Сион, пожалуй, мог выйти победителем, но убийц было шестеро, все явные профессионалы, наверняка специально обученные душегубы. Они уже изучили Сиона и способны предугадывать его следующий шаг, безжалостно они нацеливались на его жизненно важные органы, такие не дадут себя одурачить. И легко побороть не дадут. «Есть ли шанс спастись? Разве можно мне умереть? Я должен дожить до рассвета. Я должен бежать». Вдруг бурный поток мыслей замер. Замер и Сион на месте. Люди в черной броне мигом нагнали его. Видя, что жертва застыла как вкопанная, убийцы не удержались от смеха. «Ха! Сдаешься все-таки? Заставил ты нас побегать! Ха! Отправишься на небеса! Отпущение грехов мы тебе организуем!» Сион от чего-то не оборачивался. Сощурившись, он молчал. «Что, боишься даже взглянуть в лицо смерти?» Подколол его враг. Но тут юноша произнес: «Бежать, чтобы выжить? Зачем? Если мне на роду написано стать королем, то небо никак не допустит моей гибели, верно?» Он обернулся, спокойно продолжая: «Райнер прав. Короля нельзя уничтожить, загнав в угол. И если я не сумею выступить против вшивых самовлюбленных дворян, которые нанимают таких уродов, как вы, тогда какой из меня король?» Сион говорил вроде бы небрежно, но в глазах его закалилась сталь. Он пригнулся в боевой стойке. «Умереть счастье решил?» Мужчины в черном громогласно смеялись, не возражая ему. «Мы тебя не по зубам, красавчик!» Из плащей убийцы вдруг вынули длинные острые кинжалы. Сион, впрочем, не струсил, он собирал все свои силы. Схватка началась. Защитившись руками, Сион остал приготовился напасть. Против него вышли сразу двое убийц, и Сион понял, что если кинется на одного, то откроется для другого. Вдруг юноша метнулся к убийце слева. Поймав того за запястье и выкрутив руку, в которой был зажат кинжал, Сион вмял колено в грудную клетку своему врагу. «Ах!» Наемник упал, силы его покинули. Вдруг Сион ощутил спиной опасность, он было спохватился, но упустил мгновение. Кинжал рассек ему плечо, и Сион охнул. Клынула горячая кровь, болевой импульс пронзил все его тело, но даже на миг замереть было нельзя, иначе прощайся с жизнью. Сион бросился в сторону от противника, выпрямился и вычертил магический круг. С его помощью удастся прикончить сразу двоих. «Не рассчитывай на большее!» Враги выбросили вперед руки, воздух распороли два ножа. Сион едва успел оторваться от магического письма и поймать на лету один нож, одновременно сбив второй. «Теперь у меня есть оружие», — подумалось ему. Однако время его вышло. В упор на Сиона смотрел узор магического заклинания. Его успел нарисовать один из убийц, до этой поры не участвовавший в сражении. Сион ужаснулся, это было Изучи. То самое заклинание, которым Кефар тогда на тренировке шарахнуло Райнера. Вот только это Изучи намного мощнее. Ведь талант и опыт заклинателя в этом деле играет даже большую роль, чем безупречное знание теории. Магия Роланда славилась своей разрушительной силой. В мгновение око Сиона сожжет до костей. «Призывая удар грома, Изучи!» Магический круг, ярко осветившийся, спустил сверкающую молнию. В ту же секунду Сион остал метнул свой нож прямо в центр круга. Разряд вмиг изменил направление, последовав за клинком, вонзившимся в плечо врага, и ударил своего же заклинателя. Тот страшно закричал, рухнул и распластался на грязной земле без движения. «Уже двое!» — ухмыльнулся Сион противником, как вдруг оглушительный удар настиг его сзади. Боль была такая, что, казалось, ему раскроили череп. Этот удар парализовал его и поверг на землю. Ноги его ослабели, и встать чертыхающийся Сион никак не мог. Он едва успел повернуть голову, и увидел над собой человека, которого, как он прежде полагал, уже одолел ударом в грудь. «Хе-хе-хе, думал, мы играем с тобой, красавчик? Вот тебе урок. Всегда добивай своего врага!» Мерзко оскалился мужчина, поднимая с земли кинжал. Лицо его было полно пренебрежения. «Доставил ты нам хлопот. Но смотри, как легко я с тобой разберусь!» Сионас не дало головокружения. Тело никак ему не подчинялось. Но мысли его были размерены и спокойны. «Чтобы я умер здесь, в этой грязной дыре, чтобы я...» Это казалось ему забавным и невероятным. Наемник взмахнул кинжалом, лезвие пронеслось прямо перед глазами Сиона, но тот даже не вздрогнул. Им владело странное умиротворение, почти оцепенение. Он видел, как медленно приближается к нему смерть. В воздухе свистнула длинная тонкая игла, похожая на деревянную зубочистку. Заостренный ее конец воткнулся в руку душегуба, тот с воплем выронил нож. «Что это?» «Палочка Данга», — с готовностью ответил ему мягкий голос, без сомнения женский. «Разве не очевидно? Или обязательно нужно спрашивать?» Тон ее был равнодушный, в нем вовсе не было слышно живой теплоты. И Сион и его убийцы разом повернули голову в сторону звука. Ахнули тоже разом. Стоявшая невдалеке девушка была бесконечно красива. Ее прекрасное лицо обрамляли длинные светлые волосы, миндалевидные глаза смотрели пронзительно. Тело, упрятанное в бело-голубые одежды, казалось утонченным совершенством, и тонкую талию опоясывала перевязь ножен, в которых покоился меч. В изящной руке виднелись две палочки данга. Она отправила лакомство в рот, прожевывая с заметным трудом. Ее лицо не выражало ничего, но это даже придавало ей таинственности. Итак, бесстрастная дева оглядела людей, оценила ситуацию и покраснела. «О, времена! Мужчины нагло пристают друг к другу прямо на улицах. Что за безнравственность? А?» По-прежнему единодушно вскричали наглецы. Напряженную атмосферу как ветром сдуло. «Это ты швыряешься тут палочками?» Красавица кивнула. «Верно. Все равно я уже доела». «Я не об этом спрашиваю!» Раненый палочкой убийца переменился в лице. «Ты! Думаешь, тебе сойдет это с рук? Ха! Ну, держись! Хватай девку!» Его приятели, мерзко посмеиваясь, согласно кивали. Девушка, слышав все это, даже с места не шелохнулась. Напротив, произнесла: «Подойдите ближе, а леди вас проучит». Свободную от данга руку она положила на рукоять своего меча. «Издеваться вздумала!» Взбеленились наемники, бросаясь в атаку. Один из убийц остался на месте, держа Сиона, который заорал: «Беги, дуреха! Беги прочь!» Но та уже испарилась. Только что стояла на одном месте, и вдруг нет и следа ее. Всего единожды сверкнуло лезвие меча, но вмиг четверо атакующих оказались повержены. «А?» Последний оставшийся убийца изумился до такой степени, что выпустил из рук ошеломленного остала. Юноша не мог поверить своим глазам. Незнакомка с данга была так быстра, что мечом поразила слабые места всех своих противников будто бы одновременно. За ней было невозможно уследить. Обычной девушке такое было не под силу. Она обернулась. Всколыхнулась копна ее золотых волос. Красивыми глазами, лишенными эмоций, она нашла последнего врага. «Продолжим? К несчастью для таких, как ты, именно мне поручено следить за порядком в этом районе. Разборок здесь я не потерплю. Не отступишься по-хорошему?» Девушка ткнула палочкой данга в его сторону. «Убью!» И тут у наемника сдали нервы. Он взвизгнул и со всех ног бросился вон из проулка, напрочь забыв о Сионе. Осталу, честно говоря, хотелось последовать его примеру. Такая вот куколка с легкостью одолела пятерых мужчин, даже не отрываясь от еды. В мгновение ока расправилась с людьми, что были намного сильнее самого Сиона. Незнакомке было на вид лет 16-17, она явно была его ровесницей. Вообще, у него всегда были высокие оценки по предметам магического искусства и ближнего боя, так что не стоит его недооценивать, но... против нее у него не было бы ни единого шанса. Эта девушка умертвила бы его мгновенно. «Она — чудовище!» Понял Сион. «Стремительная и прекрасная!» Внезапно она равнодушно взглянула на небо, пожевывая данга, и невнятно пробормотала: «Уже светает». Невольно Сион тоже запрокинул голову и прищурился. Она была права, вставало солнце, ночь уходила. Ночь, в которую он едва было не умер. «Я пережил это», — улыбнулся он. «Да, я не умер», — подумал он. «Само небо велит мне продолжить мое дело. Само небо послало мне...» Он перевел взор на свою спасительницу. Первый лучик рассвета, проглянувший сквозь тучи, озарил ее чарующий профиль. Она не была чудовищем, скорее ангелом или самой богиней.